на ручеек, медленно несущий свои воды, гиппопотамы и крокодилы водятся сотнями. Знаменитый папирус, лотос, грациозный амбач и сотни других растений дают обильную пищу этому толстокожему животному. В таких местах можно видеть, как он беспрестанно погружается в воду, чтобы достать себе что-нибудь со дна. Бегемот, поедающий растения, представляет собой поистине отвратительное зрелище. Неуклюжая голова исчезает в глубине, роется в водяных растениях, и вода вокруг становится мутной от поднятой тины. Потом он появляется с большим толстым пучком сорванных растений, кладет его на поверхность воды и начинает размеренно жевать. По обе стороны морды торчат стебли растений, с толстых губ все время стекает зеленоватый сок, смешанный со слюной. Некоторые наполовину разжеванные комки травы выбрасываются и снова заглатываются. В такие моменты маленькие глазки бегемота неподвижно устремлены вдаль, а громадные резцы и клыки видны во всей своей мощи. Там, где бегемот должен выходить на сушу, прием пищи происходит иначе. Приблизительно спустя час после заката солнца, с величайшей осторожностью прислушиваясь и озираясь, он выходит из воды вблизи населенных мест и отправляется на поля. Нередко за одну ночь он уничтожает посевы целого поля. Прожорливость бегемотов непомерна, и если их много, несмотря на плодородие почв в тех местах, где обитают эти животные, они могут превратиться для страны в истинный бич. Насытясь, они топчут и ломают своими неуклюжими ногами посевы, валяются наподобие свиней в неглубоких ямах, уничтожая гораздо больше растений, чем им в действительности нужно для насыщения. Бегемоты пожирают все виды культурных растений и все овощи, которые произрастают в бассейне Нила. Они едят и арбузы, заглатывая их целиком, хотя те могут быть величиной с добрую тыкву. Неподвижная поверхность водной глади озера Эдуард нарушалась лишь темными округлыми выступами, напоминающими разбросанные камни. Стройные серые цапли поднимались из воды, и создавалось впечатление, что они стоят прямо на ней. Но тут один из выступов в 20 метрах от нас, на которых стояли цапли, начал медленно всплывать. Громко отдуваясь, большая голова смешно встряхивала маленькими ушами, а сонные глаза уставились на нас. Осторожно пробираясь через высокую траву и заросли папируса, мы подошли поближе и остановились невдалеке от большой заводи. Дальше идти было невозможно. Перед нами черное топкое болото и бегемоты. Я забрался своим двум помощникам на плечи, чтобы лучше осмотреться. Заводь сворачивала вправо. В море темно-зеленой травы просматривались несколько небольших болотистых заросших озер с бегемотами. Мы вернулись к автомашине и сделали большой круг, обогнув заводь. Проехав мимо стада слонов по низкому длинному участку, мы подошли к самому берегу озера. Мы сидели на крыше вездехода и с изумлением смотрели на картину, представшую перед нами. В озере купались слоны, а под нами, по всей заводе, у берега и в середине, не десятки, а сотни бегемотов, масса околоводных птиц, зимородков и тут же несколько могучих кафрских буйволов. Наконец мы нашли место, куда потом ездили не раз вечером, утром и даже как-то в полдень. Здесь мы могли спокойно наблюдать за жизнью бегемотов. Окраска бегемотов чаще всего серо-стальная, а живот розоватый. Цвет почти совсем гладкой кожи животного довольно изменчив, от красноватого до серо-синего, есть даже черные с отдельными белыми пятнами. Зрелище, когда бегемот открывает пасть, ни с чем не сравнимо. Признаюсь, что я с нетерпением ждал каждого зевка бегемота, когда пасть откроется и на мгновение блеснут его мощные клыки. Бегемот поедает самую плохую траву, которую не едят даже слоны. Его органы пищеварения позволяют ему есть и переваривать любую растительную пищу. В мясе бегемота высокое содержание протеина, и по сравнению со свининой, в нем лишь небольшое количество жира. Бегемотов можно было бы разводить как полезное животное для получения мяса, недостаток которого очень ощущается в этих местах. Бегемоты, как показали мои наблюдения, мирные и добродушные животные, и все же люди считают их очень опасными. Но такими они бывают только там, где их преследуют и где на них охотятся. На английского охотника Селуса, плывшего однажды в лодке по озеру, напал бегемот, хотя его никто не беспокоил. Сначала бегемот приподнял лодку, и когда ему не удалось ее перевернуть, подсунул свою огромную голову под нос лодки и потопил ее. Я считал, что бегемот